под звездным небом терем мой, и первый друг мне мрак ночной, и мой второй товарищ ратный, неумолимый нож булатный, товарищ третий, верный конь, со мною в воду и в огонь, мои гонцы неподкупные, летуньи стрелы коленные. Старинная песня. Под мраком ночи невидимкой миновал Роман Софийские ворота Новгорода и на вороном коне поскакал по дороге московской. Быстро, не озираясь, несся он, будто русалка гналась по пятам, будто хотел умчаться от изменнической стрелы. Пал холодный туман на поляны, тяжкая грусть налегла на сердце. Ветер взвивал кудри Романа, широкие полы опашня трепетали на седле татарском, и кривая сабля гремела, ударяясь о стремена. Протяжный звон службы всенощной раздался с седой колокольни монастыря Хутынского и пробудил Романа от забытья. Взглянув на узорчатые главы оного, блистающие во тьме крестами золотыми, он вспомнил, что, выезжая в дорогу, не осенил себя крестом, и торопливо осадил опененного коня, снял шапку и набожно прочел «Богородице, Дева, радуйся», и трижды склонялся к луке поклонными и молитвенными. «Мучительно оставить милую», — мыслил Роман, «когда брачный венец ожидал нас. Тяжко покинуть ее в жертву сомнений и незаслуженной тоски, но, видно, Бог не хотел союза тайного, неблагословенного, да будет воля его святая». С думой на угрюмом челе пустился он далее. Совесть упрекает нас сильнее, когда решимость на худое дело напрасна, ибо досада неудачи ее подстрекает. То же самое было с Романом. Долго ехал молодец по дороге разлучницы, кручина, как ястреб, рвала его сердце. Месяц светил сквозь радужную фату облаков на пустую тропу и на сонные дубравы. Кругом не шелохнется листок, не встрепенется птичка, только звонкий отголосок вторит мерному топоту коня или хрустят порой гнилые мостницы под его ногами. Настала полночь, час привидений, но наваждение ада бессильно против невинности, ужасно ему, как песнь петуха по преданию. Чего же нам страшиться за нашего витязя, когда теплая вера ему покровом? Частой рысью спускался Роман с крутого берега Вишеры на утлый мост, через нее брошенный. Громкий свист пробудил его из глубокой задумчивости, другой свисток отозвался в глуши леса. Конь вздрогнул и поднял голову. По телу всадника пробежал мороз. Узкий бревенчатый мост, опирающийся на шаткие козлы, лежал перед ним. Сзади круть берега, кругом седой бор. Шатром перекочнувшиеся ели заслоняли месяц, поток невидимо журчал внизу между камешками. Рассуждать было бы напрасно. Роман выправил рукоять сабли и, озираясь, проехал до половины моста. Чуткий конь прял ушами, храпел, робко ступал, но все было тихо. Роман думал, что ему почудилось. «Стой! Или убью!» Загремел неведомый голос, и пять удальцов, выскочив из заброшенных пней, из-под моста заступили ему дорогу. «Прочь, бездельники!» — вскричал бесстрашный Роман, и дерзкий, схвативший под усы его лошадь, покатился от сабельного удара. «Режьте его!» — воскликнули разбойники, и кистени засвистали вокруг витязя. Бодро отмахивался он от наступающих, пробиться и ускакать была его единственная надежда, но Бог судил иначе. Блестящий нож испугал бегуна Романова. Он смаху рванулся в бок, скользнул и полетел с моста, и там, на дне ручья, всей тяжестью тела придавил разбитого, бесчувственного всадника. Светало. Вокруг умирающего огонька спали нераздетые разбойники. На их бранных медью поясах сверкали длинные ножи, самострелы, колчаны, кистени висели кругом на ветвях. Три коня под седлами ели пшено вместе с Романовым. У переметных сумм, полных добычею, дремал сторожевой со свистком в руке. Атаман с завязанной головой лежал на волчьей коже и читал какую-то грамоту. Вот какое зрелище представилось изумленному Роману, когда он опамятовался. «Где я?» — спрашивал он у самого себя. Как давно забытый зловещий сон мелькало в его памяти прошлое. Он смутно припоминал об условленном побеге, о вече, о любви, принесенной в жертву Отечеству, о вине пути своего. Наконец, со страхом схватился за грудь. На ней уже не было хранительной сумки, ни данных ему наказов, ни золота ему веренного. Обморок снова охватил чувство Романа, испуганного сею важную потерю. Атаман разбирал по складам письмо, сорванное с Романовой груди, и гласно повторял каждую речь. Послушаем, что в нем написано. «Наказ Тысяцкого и посадников новгородских боярскому сыну Роману Ясенскому. Добрые люди знают тебя за твою правду. Мы уверены в твоей верности, мы поручаем тебе дело тайное. Правда, ты молод, но ум не ждет бороды, и нам не старого, а бывалого надо. Внимай! Великий князь грозится на нас войною. Не боимся ее, но не хотим лить крови христианской, если можно того избегнуть. К этому один путь — золото. Бояре московские сдружились теперь с баскаками, любят стольничать добром народа, собирают татарской рукой двойные подати, продают правду, обманывают князей и простолюдинов, и так, спеши в Москву, никем не знаемы. Ты можешь выдать себя за иногородца и тайком склонять на нашу сторону княжих сановников. Не жалей ни казны, ни красного слова. Представь им несправедливость требований, неверное счастье в битве, силу нового города и упорство новгородцев. Корысть и нелюбовь бояр к трудностям похода будут стоять заодно с тобою. Князь молод, и, может, ими отговорены, он отменит гнев на милость. Однако не полагайся на обеты, на ласки придворных, с ними дружись, а за саблю держись. Замечай сам за всеми, поверяй все собою, спи, гляди, и чтоб первая боевая труба слышна была на Эльмени, чтоб не пал на нас князь, будто снег на голову. Крепко держи наш совет на уме, тайную запечатлей осторожность исполнения, а в остальном указ — своя голова. Когда приложишь к сердцу, к делу правому, святая София тебе поможет, и государь великий Новгород тебя не забудет. С Богом! Атаман, прочитав грамоту, заботливо бросился к лежавшему без чувств Роману, кропил его студеной водою, лил вино в посиневшие губы. Все напрасно. Смертный сон оковал члены юноши. Напоследок отозвалась жизнь в Романе. Мгновенный румянец, как зарница, мелькнул на щеках его. Он поднял отяжелевшие веки и удивился, увидя себя на коленях разбойника, между тем, как другой окуривал его сжженным оперением стрелы. «Здравствуй, земляк!» — сказал радостно атаман, смягчая грубо свой голос. Роман привстал, чтоб удостовериться, не сон ли это. И сомнительный взор его становился на приветствующем, и быстрая мысль сорвала вопрос с полуоткрытых уст. «Понимаю», — возразил, усмехаясь атаман, «тебе чудно, что разбойник, которому вчера разразил ты буйную голову, теперь ухаживает за тобой, как за невестой. Не дивись этому. Гонец новгородский всегда будет у меня гостем почетным. Пусть ржавчина съест мою игольчатую саблю, если я ведал вчера, что ты новгородец. Но, говорят, от судьбы на коне не ускачешь, и я нехотя стал твоим грабителем. Ободрись, однако, добрый молодец, ты не в худые руки попал. Я не век был разбойником». С этими словами он помог Роману встать, подвел его к огню, тер целительной мазью его ушибы и почивал вином кипящим. «Благодарю», — отвечал Роман. «Я еще не пью питья хмельного, оно для меня как яд». «Ах, кому оно полезно», — сказал атаман, вздохнувши. «Многих бы грехов не лежало на моей совести, когда бы вино не мрачило разум. Буйные страсти от него кипели гневом, и невинная кровь лилась. Ты имеешь право, юноша, глядеть на меня с ужасом и презрением, но было время, в которое и моя душа светлела, как хрустальное небо, в которую мог бы я встретить твои взоры своими не краснея. Меня сгубила роскошная, разгульная жизнь. 11 лет тому назад весь людинский конец пировал и бражничал за моими столами, и прозвище хлебосола Беркута гремело на Волхове. Всего было разливанное море, но с ним скоро утекло наследство отеческое. Я привык жить шумно, блистательно, весело. Я не мог снести бедности и правдивых укоров. Ложный стыд повлек меня с вольницею новгородскую на берега Волги, нечестным копьем добывать золото. Умолчу о злодейском молодечестве моих товарищей, умолчу о пылающем Ярославле, о разграбленной Костроме, о залитом кровью Новигороде Нижнем. Русские губили русских, продавали их в неволю болгарам, добром одноземцев запружали Волгу и Каму. Небесный гнев постиг святотатцев, шайка наша встретила гибель у стен астраханских. Князь монголов Сальчей заманил ее к себе, упоил, усыпил, и неосторожные заплатили головами за коварное угощение. Нас двое избегли побоища, и я с раскаянной совестью спешил на родину, где ждали меня новые беды. Война с Дмитрием кончилась, но не устал в новгородцах дух раздора. Посадник Иосиф раздражил народ гордостью, и три софийские конца вооружились против концов торговых, грозили друг другу, разметали мост Волховский, разграбили, скрыли под корень домы бежавшего посадника и всех его сторонников. Я был жених его внучки, и буйная толпа, предводимая моим завистным соперником, сожгла мои хоромы, провозгласила меня изменником. Я бежал. Месть глубоко заронилась в оскорбленное сердце. Как лютый зверь стерег я по дебрям и оврагам своего злодея. И он пал от моего железа, но с ним схоронилось мое счастье. Его труп лежит непереступаемым порогом между людьми и мною. Ужасная клятва вяжет меня с этими преступниками, и с тех пор я напрасно хочу задушить совесть игом злодеяний великих, в крови и в вине утопить чувство человека. Мне всюду чудятся тени и вопли, и запах тления. Солнце в день кроваво, и звезды в ночи, как глаза мертвеца. И, кажется, листья в лесу шепчут невнятные укоризны. Мутный сон не освежает очей моих, а палит их. О, как тяжки мучения душегубца! Он не может забыть ни былого, ни вечного будущего. Роман прослезился, внимая раздирающему голосу преступника. «Счастливец ты!» — продолжал Беркут. — У тебя есть слезы на сострадание и печаль. Небо отказало злодеям и в этом. Он закрыл лицо руками. В безмолвной думе пролетел час рассвета. Встало осеннее солнце из-за влажного цветистого леса. Конь Романов кипел под седлом. Беркут прощался с гостем. «Вот твои письма, — говорил он, — и твое золото. Оно невредимо. Спеши, куда зовет тебя долг гражданина, и знай, что и в самом разбойнике может таиться душа новгородская. Новгородцы лишили меня счастья в жизни и спасения в небе, но я люблю их, люблю свое отечество. Прощай, Роман, не поминай нас лихом. Роман поблагодарил атамана, и чудесь виденному и слышанному выехал заглохшую тропою чаще в сопровождении одного из разбойников. Ты без союзников, мой меч — союзник мой, и согражден любовь к отеческой стране. Озеров. 3 дня ждали ответа послы княжьи. В 4-й позвали их на Ярославль двор. Уже вече было созвано. Посадники, воеводы, тысяцкие окружали крыльцо. Бояре, люди житые, купцы, народ толпились за ними. Все кипело, шумело и волновалось. Послы взошли на возвышение, поклонились на все 4 стороны. Посадник Юрий дал знак, и жужжание умолкло. Послы московские и литовские, по своей воле и старине мы совещались миром о предложении государей ваших, и вот что присудило вече в ответ им. Посадник разогнул и громко прочел грамоту. Великому князю Василию Дмитриевичу благословение от владыки, поклон от посадников, от огнищан, от старейших и меньших бояр, от людей торговых и ратных и всех граждан новогородских. Господин князь великий, у нас с тобою мир. С витовтом мир и с немцами мир. Только, — промолвил Юрий, завертывая висящие печати в свиток и отдавая он и изумленному москвитянину, князю Витовту тот же самый ответ от нашего государя, великого Новгорода. Литовец получил одинаковый свиток, и раздались рукоплескание. Ямонт обратился к народу. «Новгородцы, — сказал он, — именем и словом Витовтовым спрашиваю еще раз, хотите ли покоя или брани? Хотим дружбы со всеми соседями, — воскликнули 1000 голосов. Но, имея щиты для друзей, есть у нас и мечи для недругов. «Война! Война!» — воскликнул разъяренный литовец, удаляясь. «Гибель области Новгородской! Пусть Витов творит, что хочет, мы сделаем, что должны», — говорили старейшины. Тогда посол московский начал слово к предстоящим. «Новгородцы, еще есть время одуматься. Еще гром Василия не грянул над новым городом за строптивость, неправду и волжские разбои ваши. Как отец он ждет раскаяние сынов заблудших, как государь накажет ослушников. Выбирайте любое, или исполнение требований моего государя, или гнев его и месть новому городу». Упреки путного раздражили народ. Ропот раздался в нем, как вешние воды. Прежний посадник Богдан выступил тогда на кольцо и, горя негодованием, отвечал: «Москвитянин, вспомни, что ты говоришь не слугам князя. Новгород еще не отчина Василия. Напоминать старое напрасно. Презрение людей и мщение божеское наказали расхитителей поволжских и двинских. О разрыве с немцами ты слышал ответ веча. А что им сказано, то свято. Князь твой целовал крест, чтоб держать нас по старине и по грамоте Ярославовой. Для чего ж теперь изменяет слову, требуя неправедного?» «Обидные речи!» — воскликнул путный. «Вы, сторицы, за них заплатите. Волхов пересохнет от пламени пожара, и казнь Торжка повторится над новым городом. Мы докажем, что не забыли ее», — зашумели все. «Но у нас не найдется, как в Нижнем, другого предателя, румянца. Мы станем за свою правду, за свою старину. А кто против Бога и великого Новгорода?» Московский посол удалился при буйных кликах народа. «Где вы, отважные толпы богатырей, вы, дикие сыны и брани свободы, возникшие в снегах средь ужасов природы, средь копий, средь мечей?» Батюшков. Между тем Роман ехал далее и далее. Скоро остались за ним Торжок и Тверь, еще опаленные недавними пожарами. Дороги пустели. Редкие обозы тянулись по ним, и гордый новгородец кипел в душе негодованием, видя, как смиренно сворачивали они в сторону перед каждым татарином, который спесиво, избочась, скакал на грабленном коне. Между полуразрушенными деревнями, разбросанными по два, по три двора, между заглохшими нивами возвышались невредимые монастыри и церкви. Расчетливые монголы не смели касаться святынь, сего последнего убежища, угнетенного ими народа, которому оставили они одно имущество — жизнь, одно оружие, терпение, одну надежду — молитву. Развращение нравов — это ржавчина золота, не перешла еще от бояр к бедным. В дымных, покрытых соломой хижинах находил Роман гостеприимный ночлег и радушное «добро пожаловать» встречало его у порога. Хозяева угощали проезжего, чем Бог послал, и наутро провожали его как родного. От сердца желали ему доброго пути и счастья. «Для меня нет счастья», — думал грустный Роман. «Оно поманило меня надеждою, будто песнею райской птички, и скрылось, как блеск меча во тьме ночей». На девятый день к вечеру показались башни Кремля. Золотоверхие церкви и многоглавые соборы московские. Заревые тени играли на великанских стенах города. Слитный шум оживлял картину, и отдаленный звон вселял какое-то благоговение. Радостно, прекрасна была погода, но Роман вспомнил о первом своем проезде через Москву Белокаменную, как он был так счастлив неопытностью, так удивлен, так занят каждую безделкою. А теперь, с тяжким вздохом, Проехал он сквозь ворота Тверские, и железная решетка за ним запала. Роман в точности выполнил поручение Веча. Подолгу, но против сердца, казался веселым и приветливым. Нашел друзей между сановниками двора, настроил многих своей мыслью, узнал мысли великого князя. Они были нерадостны новогородцам. Юный Василий далеко превзошел отца своего в науке властвовать, хотя и не наследовал от героя Донского ни прямодушия, ни храбрости личной. Он не привык быть самострелом в руках вельмож, слушал их и делал по-своему. Разметная грамота была отослана к новгородцам с объявлением войны. Но Роман заранее предупредил купцов новгородских, в Москве бывших, и ни один из них не впал в руки грозного князя. Товары их не были разграблены. Новгородцы радовались, Василий негодовал. Прошла зима, и нет приказа от Веча. Роман тщетно ждет с ноющим сердцем тайного гонца с родины. Сон, единственный друг несчастных, веял над изголовьем Романа, измученного тоскою разлуки и неизвестностью будущего. Лестивые сновидения сближали его с милую, сладко било сердце от поцелуя мечтательного. Вдруг сквозь сон слышит он скрип двери, бряцание оружия, чувствует, кто-то схватил его руки, силится встать, его вяжут, клеплют рот, обвертывают глаза, влекут, бросают в телегу и скачут. Но куда, но зачем? Он приходит в себя уже в тесном сыром подземелье. Гром запоров и звук цепей удостоверяют, что он в темнице. Тогда-то отчаяние врывается в чувство пленника, и силы души цепенеют. Все кончено. Роман узнан, позорная казнь ожидает его. Унылый звон колоколов возвестил уже первую неделю Великого Поста, а позабытый Роман все еще глотает ядовитый воздух тюремный. Однажды вошел к нему боярин Евстафий Сыто, недавно бывший княжьим наместником в Новигороде, и отступил от изумления. «Тебя ли, Роман, вижу я?» — воскликнул он. «Когда и как ты сюда попался?» Роман рассказал, что его схватили как врага Москвы. «Сожалею о твоей участи», — молвил Сыто, — «но посланы великим князем творить за него по тюрьмам милости милостиню, я могу попросить тебе свободу перед его исповедью, однако ж не иначе, как с условием остаться здесь навсегда. Послушай, Роман, я знаю твои достоинства и знаю, как мало их ценит в Новигороде. Здесь не то. Даю мое слово, что князь осыплет тебя дарами и почестями, сделаю больше. Издавна любя тебя, отдаю за тебя свою дочь, которая хорошо знает Романа, которую не раз и Роман любовался. Я уверен, ты не отказываешь, — продолжал он, протягивая руку. — Не правда ли, старый знакомец? — Неправда, — отвечал Роман с холоднокровием. — Я не продам своей родины. За все блага в мире не хочу вести переговоров с врагами Новгорода, когда не в руках, а на руках моих гремит железо. Если б я принял твое предложение, бывши на воле, то я стал бы изменником, но теперь сделался бы презрительным трусом. Нет, Евстафий, мне видно одна невеста — смерть. И одной милости прошу от князя. Не морить, а уморить меня поскорее. Ты получишь ее, упрямая голова, с гневом сказал сыто, хлопнув дверью. С гордою, утешительную мыслью умереть за любовь и отечество ждал Роман неминуемой смерти.